Глава 10. «К снижению готов! Приступайте, командор!» Индевор врезается в плотную атмосферу планеты. Снижаюсь на пару десятков километров, затем стабилизирую курс. «База, запрашиваю анализ». «Принято, командор!» Держусь на постоянной высоте. Как бы ни хотелось быстрее очутиться на поверхности, видимость такова, что скорее ее можно назвать невидимостью. Сплошная облачность без намеков на просвет. Спустя 2 минуты из динамика доносится голос диспетчера. «Индевор, прием! Судя по анализу атмосферы, поверхность ожидается твердая, неровная, возможны горы высотой до 10-15 километров, вулканическая деятельность. Спуск по протоколу 6. Принята база. Начинаю спуск по протоколу 7. Все же я знаю свой корабль лучше. Снижаюсь до 20 километров, разворачиваю верный индевор, врубаю торможение. Атмосфера развеивается. Отключаю экранирование. Поверхность планеты действительно гористая, но мой корабль кружит над долиной. База, запрашиваю анализ. Я, наверное, самый дотошный изыскатель из всех. Но мне не нравится идти вслепую. А база анализирует данные, выдает мне основные сведения о моем пути. Мне очень важно довести спуск до конца. Индевор, прием. Температура 42 градуса. Атмосфера непригодна для дыхания. На 2/3 метан, на 1/3 диоксид углерода. Плотность полатмосферы. Ветер 26 метров в секунду. Спасибо, база, снижаюсь. Отбой. Выбираю плоский камень на ровной поверхности, помню истории старых изыскателей про жидкий песок, и сажаю корабль. «База, мы выходим». «Мы? Почему я сказал «мы»?» «Юху!» — раздается в наушниках. «Я и забыл, что у нас один канал. Я вообще настолько увлекся навигацией, что забыл про напарницу. Выбираюсь из корабля первым, как и положено. Поверхность гладкая, рисунок периодически повторяется, чего не бывает у природных минералов. Остатки цивилизации...» Адалат тоже спрыгивает на камень, смотрит удивленно. Ее первый спуск. «База, запрашиваю анализ». «Командор, в районе корабля температура на 0,5 градуса выше ожидаемой. Наблюдается ритмичное пульсирование под грунтом. Рекомендация, смена локации или подъем, дополнительный удаленный анализ». «Адалат, на борт», строго говорю я, «мы поднимаемся». «Так быстро?» «Не обсуждается». Напарница послушно, хоть и неохотно, поднимается на борт Индевора. Но когда последовать за ней собираюсь я, поверхность под ногами приходит в движение. То, что мы приняли за плоский камень, теперь стоит почти вертикально, а я и корабль отброшены метров на 10 от него на песок. Не жидкий, обычный, сыпучий. Камень поднимается выше, и становится видно, что это щиток на спине огромного животного, по форме похожего на садового слизня. Зависнув на мгновение, каменный слизень ныряет в песок, образуя огромную воронку, в которую я тут же начинаю сползать. До Индевора не добраться, да и смысла нет, он тоже ползет вниз. Разворачиваюсь и бегу, что есть мочи от центра воронки, мне не успеть. Индевор, взлет! Корабль прочихался соплями и на боку ползет по песку. Но через пару мгновений все же ловит устойчивое положение и взмывает в воздух. Я продолжаю бежать, но склон с каждой секундой все круче. Ноги безнадежно вязнут в песке. Я падаю вниз. Просыпаюсь. Кажется, я упал на подлетевший снизу корабль. Не успел запомнить. Тайком оглядываю кабинет. Ребята напротив стоят, рядом со мной тоже, только пара кресел пусты. Варданян увлеченно пялится в смартфон. Вот и славно. Никто не догадается, что я видел на работе естественный сон.